Милый мой Вертман. Юна, это и есть мой Вертман. Так мы привыкли с Павликом о ней говорить. Вертман пришел, Вертман ушел. А почему, позвольте спросить, мужского в ней не было ничего? Ум не в счет, он и с женщиной случается. Так просто называли, может, даже с претензией на юмор, хотя тоже мне юмор. Одним словом, наш собственный Вертман и точка. Писать о тебе, живьем себя скальп сдирать. Хоть и прошло столько лет без тебя. Столько лет, что можно подолгу не вспоминать, а кожица новая нарастает на месте шрама, только тонкая. Милый мой Вертман, так начинались мои письма к тебе, моей заветной подруге, когда нас разносило куда попало. То в Кишинев, в Кинешму или в Свердловск, или еще куда-нибудь, где актеры пьют за кулисами водку, а режиссеры патриотической ориентации готовы написать на нас донос. Хотя бог свидетель, в ту пору мы такого еще не заслужили. Еле теплится коптящий фитиль советской постылой сцены, давно помирающей вечно живой. А радости нет от наших театральных командировок, обсуждений чужих спектаклей и собственных постановок. Мрак и печаль. И вдруг вот дела. Откуда ни возьмись, сверкнешь живой глаз театра со слезой в фонаре. И слеза не бутафорская, а рабочие сцены скажут тебе: «Давыдовна, не боись, соберем декорацию честь по чести, только чтоб твоя премьера была не под нашу получку». Итак, милый мой Вертман, только писать письмо я уже не стану. Какой дурак сегодня не знает, что почта туда не доходит, не должна доходить, не положено. Уж мы-то ведь помним, что расстояние между «помнить» и «вспомнить друге» — это и есть тот отрезок вечности в размере 10 лет без права переписки. И я не спрашиваю, ну, как там у вас вообще? Придет время, и мне покажут. В сущности, уже показали немного, довернули, высадили, как зайца, на полпути. Вот что я скажу тебе, строго между нами. Господи, да кому ж ты можешь проболтаться, хотел б я знать, а все наша допотопная конспирация, будь она неладна. Путь туда, сама знаешь, каков, но и путь обратно не легче. Давай о другом. Нам выпало время бурных переживаний, душевных и сердечных. И общественных, конечно, это был такой постоянный множитель или постоянный раздражитель. Нет, все-таки множитель, поскольку все происходящее множилось на тревоге. Источником тревог были они, а мы были мы, так сказать, потребители тревог. По разные стороны баррикад, как говорится, хотя какие тогда могли быть баррикады? Время было другое. Время отчаянных споров и горячих ссор, каких после в исторической перспективе уже не было и не могло быть. И время пылких примирений тоже. Нужно было затыкать подушкой черный рот телефона, или не рот, а ухо, и запрещенные книги под подушкой же шуршали папиросными листами самоздата, белесами, призрачными, да они и были призраками книг. И нужно было испытывать тревожную потребность сделать что-нибудь такое, от чего исходил острый запах риска, и мечтать отучиться от страха. Встречи в метро с невинным выражением физиономии, запрещенные книги за пазухой и проницательные вычисления «Кто стукач?» Среди нас быть такого не может. И все-таки кто? Мы еще что-то делали, и помимо спешили на работу, писали какие-то очерки, звонили в редакции в надежде на гонорарную мелочь. Стояли в очередях, бежали в гости, и сами гостей своих поили чаем, а то и молдавским вином, и, конечно, щедро угощали спором. «Только знаешь, как я чаще всего вижу нас с тобой, будто мы две мартышки в одной клетке. И то мы мчимся, как угорелые, умирая от хохота, и, разлетевшись по углам, с расмаху падаем в тоску, откуда ровно два шага до ссоры и ровно один шаг до слез, хоть слез наших кот наплакал. И вот уже от нежности, от жалости мы гладим друг друга по каштановым макушкам, передышка, вдох-выдох, и снова помчались». Замечу мимоходом, угодить в клетку тогда ничего не стоило. Но мы не угодили. Еще мы беспардонно хвастались друг другу. Каждому желающему слушать она сообщала доверительно про черепах, которые у меня получились из скорлупок грецкого ореха. Они ее восхищали, хотя всякий нерадивый подросток подобную черепаху сотворит, если захочет. Я же хвасталась материей куда более тонкой. Да и сейчас считаю, что моя бедная юнка одна на всем белом свете сумела нечаянно, между прочим, выучить таблицу Менделеева. Таблица висела в классе деревенской школы, в деревне Жижица, куда Юна Давидовна Вертман была по окончании Московского пединститута выслана отбывать срок педпрактики в наказание за круглые пятерки. Она же мечтала стать режиссером, учиться дальше, но пока не вышла. Вышла сельская учительница. И она обучала деревенских ребят русскому языку и литературе, а висевшая на бревенчатой стене таблица элементов сама вошла в ее зеркальную память, да так там и осталась. И она все удивлялась, зачем такое излишество, когда химия ей была ни к чему. к чему была литература. И театр, конечно, театр. Но мне сейчас кажется, что в той постылой деревне судьба показала ей кончик нити Ариадны. Только в ту пору мы не могли догадаться, куда покатится клубок. А он покатился мимо большолобого химика с его таблицей, светелку дочери Любови Дмитриевны Менделеевой, а далее к супругу ее Александру Блоку, куда ж еще. Их до самой смерти та нить связала, и было на нити два узла на память, два элемента, их отравившие, в менделеевскую таблицу не включенные. Ими им любовь и горе. Беда какая. Между тем клубок все катится, петляя и запутывая новые судьбы, и много лет прошло, прежде чем он достиг книги о Блоке, которую Толя пришел писать к Юне в ее маленькую каюту на Хорошовском шоссе. Конец трагедии. Так называлась книга Анатолия Якобсона об Александре Блоке. На самом деле у трагедии оказалось много концов. Впрочем, как и нити в клубке Ариадны. Нить имела фабричный брак. Узлов оказалось порядочно. Ужасно долго живу без тебя, а уж сколько воды утекло за это время изо всех наших скверных кранов. Это только ты смогла бы сосчитать. Тебе ведь задачку из арифметики решить, как нечего делать. Как там в учебнике было про трубы, про воду и про то, что все течет и ничего не меняется. Только не в том дело, что воды утекает непонятно куда, а, скорее всего, в лету. В том дело, что нам, временно оставшимся, приносит она иногда оттуда бутылку с вестью. И как это, между прочим, и так это невзначай, и записка маячит сквозь зеленое стекло. Весть. Среди новых знакомых у меня появился маг. Диктуй по буквам Моисей, Анна, Георг. Только не говори, ради бога, и все, ты врешь, не выношу. Да еще и тон такой. Так терпеливый педагог уличает изобретательного лгуна, объяснившего, что домашнее сочинение на этот раз съел щенок. Юнка, ору я в отчаянии, у тебя воображение управдома. Но, честное слово, маг, да еще и профессиональный, видит всякое, чего, впрочем, не положено видеть. Просто в то наше время этого еще не было. Хотя начинались экстрасенсы, хотя в детстве и даже в юности про все такое было много читано в старых книгах, прежде чем нас снесло в сторону позитивизма, да поэзия, слава богу, спасла меня, по крайней мере. Словом, мага зовут Миша. Молод настолько, чтобы ничего не знать про наше с тобой время и, соответственно, про нас, про всех. Мы ему Гекуба по имени История. Пьем чай, разговариваем о разном. Взяли с полки книжку лагерных писем Юлика. Это когда ему все с воли писали. А он всем отвечал. «Привет, Миха, как там Маринка? Тошка получит по шее, когда выйду. Гелискул, гений, Аюна умница» и так далее. «Городу и миру» книга получилась. Преогромная. Мы листаем, а там полно фотографий. А вдруг маг мой делает стойку. «Какое лицо интересное». Плеснула волна, бутылка с вестью маячит сквозь толщу книги. «А это Вертман, ты как раз твоя фотография». Я чуть не закричала. «Да как вы догадались?» И вовремя прикусила дурацкий вопрос. На то и профессионал, чтобы увидеть, какое у тебя лицо, и еще что-то, что открылось ему. Кем-то была вообще и для тысячи лиц в частности. Вот пишу изо всех сил, стараясь быть объективной. Да всякий человек старается быть объективным, особенно когда его о том никто не просит, и уж тем более никто не просит меня. А я зачем-то хочу сказать, как оно было. Почему мне это кажется важным? В ту пору мы все были тоненькие, талию измеряли, вобрав живот до позвоночника, по молодой глупости не догадываясь, что линия судьбы в сантиметрах не измеряется, а у нее тело. Не фигура, а тело. Грузная отрубинца, затянутая в синий кремпленовый костюмчик. Ножки тонкие и пучок на затылке. Кто, спрашивается, тогда такие пучки носил и куда смотрела мода? Мода смотрела мимо. Но вот что главное. Была она прекрасна, и это сущая правда. Дивная кожа цвета молочного младенца, руки пышные от плеча завершались тонко выточенными пальчиками. Кабы не ужасная близорукость, эти невозможные очки искажали, как могли, и форму глаза, и глубину зрачка, и даже ресницы терпели урон. А ведь уже существовали на свете линзы, и уже можно было добиться их и тогда. И тогда вся жизнь изменится, и мир увидит, какие у нее на самом деле потрясающие глаза. Она отбыла на несколько дней в Киев и вернулась в линзах. Плотная щеточка ресниц развивалась на воле. «Юна, что с вами?» — спросил Катин Ярцев в коридоре Щуки. «Что у вас с лицом?» Примечание. «Щука» — так у нас в обиходе называлось училище имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Конец примечания. «Да, что-то пропало. Взгляд оказался беззащитным. Взгляд казался недобрым, это у нее-то. Нет, просто отмечен был высокой бедой, любовью. И нельзя так, нельзя это прятать, необходимо. Мы отменили линзы, мы вернули родные очки. Глупости, ничего они не портили, и все стало на свои места по причине необъяснимой и загадочной, и не оставалось никакой возможности понять, в чем дело. Так природа захотела, а природа не фраер, как говорится, чем-нибудь да потешит, как-нибудь да утешит, и никакой юнкиной красоты они эти толстые стекла не портили и не собирались портить. Просто над ней властвовал великий закон по имени «Гротеск», соединяющий несоединимое. Проплясав на неправильностях, мог ткнуть вас носом в прелесть особого свойства. Гротеск, как у Гофмана, гротеск, как у Гоголя. Гротеск — это смех там, где отведено место печали. А в ней был запас смеха. Он стоял в горле. У нее было серебряное горлышко. Из него смех всегда готов был брызнуть. А в сумочке у нее чистенький, аккуратно сложенный платочек, чтобы смех удерживать. А я люблю ее смешить. «Петрушка ты», — говорила она мне, пряча платочек в сумку. И я смешила ее до тех самых пор, пока она не сказала шепотом: «Не смеши меня». Она лежала в палате, я на пороге. Встревоженная Вася уже несколько раз звонила. Она в больнице, и чтобы я к ней шла на пироговку, я же все бегала в роддом, в Кунцево, к Наташе. «Юнка, я не могла раньше, потому что у нас родилась новая девочка». И она сказала шепотом и серьезно: «Не смеши меня, мне нельзя смеяться». «Смеяться нельзя, но удивляться ведь можно». И она не переставала удивляться тому, как оно все случилось. Но Бог побаливал. У кого-то из друзей был знакомый врач в рент-кабинете, и она пошла, положив в сумку бесценный по тем временам презент, коробку конфет, кем-то Юне поднесенную. «У вас все в порядке», — сказала рентгенологиня. Это Юну ошеломило. То, что случилось дальше, скорее всего, было спровоцировано той самой коробкой. Не жалко, но, с другой стороны, удобно ли вручать такой гонорар времен застоя? Ни за что. Она сказала: «Ну, посмотрите еще что-нибудь, хоть повыше, что ли?» И рентген посмотрел. Повыше. В палату ее забрали тут же. В легких была жидкость. Более всего ее удивляло, как же так, шла по пироговке, заглянула по дороге в угловой магазин, там было мясо такое хорошее для борща, и денег в кошельке как раз, и коробку успела-таки вручить. В тот день все так легко и славно складывалось на четко обозначенном пятачке налаженного бытия: Юна плюс Вася плюс Женя, и вот койка, казенная простыня. Весь лад распался, начинался оползень. Концы с концами не сходились, а мы еще не знали, что один конец тянулся в сторону могилы. У нас родилась Ксюша, моя вторая по счету внучка. А ты начинала уходить. И что же, все, что хранилось в бутылке, добытой магом из глубин памяти? Ничуть не бывало. Там еще оказалась Золушкина босоножка, и это я расскажу. Тем более, что после я с помощью Юлика написала в клетчатой тетрадке «Золушку», пьесу для маленькой Машки. Театр у нас был домашний. Да, бронила туфельку хрустальную при том, а что же дальше было, я расскажу потом. Так вот, это как раз про Юнку. Тем более, что наша пьеса появилась отчасти благодаря одному ее приключению. С легкой руки зэка по имени Юлий Даниэль с воли в места заключения вдруг грохотом посыпались письма. Ему все писали, и другим стали писать тоже. Горох дробно стучал о тюремной решетке, а начальству что делать, если оказалось писать можно? А вот и пишут с воли, и ладно бы жены там или дочери, а то вовсе незнакомые. «Здрасте, мол, и большой привет, хоть вы меня и не знаете». И все намеки, все условности, все ребусы, а не разгадает цензор, в чем там дело. Да и по шее так получить недолго. Именно в те самые времена Юна решила написать генералу Григоренко. Как и все мы, она его подвигом восхищалась, читала и сострадала, да только как об этом напишешь незнакомому герою. Потом написан был рассказ из жизни, реалистический, короче говоря. Вот он, сюжет честный, невинный и забавный, и, читая его у себя в застенке, генерал улыбнется. А что, собственно, еще нужно? Была у Юны пара маленьких босоножек, плетенных из чего-то упаковочного, но и немного благородного, с каблучком. И вот она пишет, как на Малой Бронной нужно было ей втиснуться в толпу троллейбуса номер 10, а давка при посадке, сами знаете, и туфелька слетела на мостовую, а троллейбус двинулся. И она вылезла на Маяковке и пошла, прихрамывая, назад. А навстречу ей прекрасный принц спрашивает: «Твоя, что ли?» И если принц смахивал на алкаша, то это чисто внешне, а в галантности ему отказать было нельзя. Туфлю вручил и пошел опохмеляться на свои собственные, с принцессой не стребовав ни копейки, и даже предложил помощь в обувании. Или, как сказано у классика: «По воле королевы, по воле короля, позвольте вам примерить башмак из хрусталя». Счастливый финал, аплодисменты, если не учитывать несчастного цензора. Что за шифры? Что именно там зашифровано? Цензор взялся вычеркивать подозрительное. Из остатков текста генерал Григоренко, кажется, так и не сумел понять, о чем речь. Огрызков текста оставалась самая малость. То была самая эффектная история в репертуаре Юны. Только будем откровенны, без усердия цензора история сильно бы проиграла. Реализму до абсурда далеко, я всегда тебе это говорила. А ты была уверена в необходимости служить реалистическим богам на сцене и свято чтила МХАТ, и чтила заветы Марии Осиповны Кнебель. И, кстати, как помню, при поступлении в театральный институт, одержимая мечтой о режиссуре, ты именно от нее получила поддержку, забавную и трогательную. Именно она спросила при всем честном народе на вступительных экзаменах, заслоняя тебя от прочих экзаменаторов. «Скажите, а на сцене без перевоплощения можно?» «А без перевоплощения нельзя», — ответила ты голосом примерной отличницы. «Если выразить подтекст диалога по-русски, еврейка помогала еврейке», — так ты объясняла, смеясь. «Но шутки в сторону. Вот что я думаю о твоей режиссуре». Как-то Рудницкий написал о Шагале. В нем не оказалось театральной крови. «Я уверена в том, что в твоей группе крови содержалась литература. Для тебя сначала было слово, и слово было твой бог. И слово было от Бога. Слово твоего бога звучало не из туч, а из книги. Притом из книги гениальной и особого свойства. А потому, если совсем серьезно, я бы не дала тебе ставить Белоснежек с их гномами, а также Пеппи с их длинными чулками. Эти и другие могли поставить не хуже. Тебе бы ставить Гоголя, именно Гоголя, никого не знаю другого, кто бы так умел Гоголя прочитать. Так прочитать, чтобы отчаянно стало жалко всех, и Агафью Тихоновну, и Яичницу, и даже Сваху, а Кочкарева, его, представьте себе, тоже жалко. Было это в Кишиневе, ты ставила женитьбу в юном театре «Луч Фауэлл», в нашем с тобой театре, а труппа там состояла из самых красивых актеров на свете. Они были так прекрасны и такими оставались на сцене, хотя в женитьбе ты как-то сумела отучить их от романтической шиллеровской повадки, наставляла прикидываться грузными жабами, мышами на тонких лапках, пузырями земли. Фантомы, несчастные уродцы, они вылезали из Гофмана и в Гоголе поселялись. Обживались в российской действительности, набирались нелепости, глупели и становились несчастными. В спектакле опрятные химеры и аккуратные гиперболы росли как грибы, но грибы деликатные, незнакомые с разнузданностью. «Юна, с какого этажа у вас прыгает под колесин? Белетаж? Юна, вы дура, он прыгнул со второго этажа и разбился». Я вмешивалась. «Нет, тогда уж с пятого, чтобы наверняка». Так мы переговаривались с Аркадием Беленковым, нашим другом. Аркадий был скептичен, беспощаден и старомодно изящен. Мы с Наташей остались, Аркадия и Юны нет. Но как отчетливо я увидела их обоих, Аркадия и Юну, когда гостила у Наташи в Монтерее. Я разбирала лагерные записи Беленкова, а голоса звучали в тихом американском доме, голоса мертвых. Юна. «Да почему вы пишете, что малолетний Витушишников, что восковая персона, есть капитуляция Тынянова с дачи советской власти на милость победителя?» Аркадий рассеянно. «Разве?» «И странен, еще как странен был упрек Юны, не по существу, а по отношению к Беленкову. Это невероятно, поскольку все мы стоим по стойке смирно перед вторым изданием Юрия Тынянова. Боже ты мой, какая книга! И Юна, конечно, тоже, и вообще Беленков для нас в ту пору был наше все». Так что повелел бы он ей спрыгнуть с пятого этажа, а тут критика. Его судьба нас обожгла прибольно. Лагерь, зэк с безнадежно больным сердцем, писал украдкой в школьной тетрадке карандашом, почерком меньше бисера, прятал в стеклянные банки, закапывал в землю, в окаянную лагерную почву, как бутылку в море с вестью. Весть досталась начальству, его снова судили. Я в Монтерее читаю поблекшие письмена. Вспоминаю, как мы с ним тогда в Москве дружили, Юна и я, и как мы обе дружбой этой гордились. С друзьями ей вообще всегда везло. Вот с художниками на театре не везло, со мной в том числе. В «Женитьбе» она сказала Коле Андронаке, «Ты мне сделай что-нибудь такое шагалистое», и Коля изобразил на заднике летучих евреев. Удача с оформлением была только в Ермоловском, так получилось. Ей предложили малую сцену, и она оказалась удачной. Под прямым углом сходились два узких коридора со зрителями. Но угол был мал, неудобен, неуютен, лучше не придумать для записок сумасшедшего. И Калягин был на этом пятачке так трогателен, так он был доверчив к призрачным счастливым поворотам жизни, так убедителен, что только и жди, вот-вот выйдут собачки, да и начнут строчить письма каллиграфическим собачьим почерком. Был он не то чтобы психом, но человеком без кожи, на какой-то кафкинский манер. Поэтому особенно тревожился по поводу изношенного сукна. Оно ему было как хитинный покров жука. В попорченной скорлупе насекомого трепыхалась уязвимая душа испанского короля или алжирского бея и бедного чиновника. После премьеры поехали ко мне, соорудили ужин на скорую руку. Калягин был, помню, взволнован, как умел, выражал нежную признательность своему режиссеру. После записок сумасшедшего у него открылось новое дыхание, и выпала карта театральной удачи. В новые времена удача обернулась дорогой, что ведет в те самые коридоры, где начальство справляет вечный и мрачный праздник власти. На празднике этом в минувшие времена тебе не нашлось места. И сейчас не нашлось бы. По-моему, это удача, да и в том ли дело, юнка. Вот Гоголь-то, Гоголь, выпал еще тогда один раз женитьба в Кишиневе, и больше никогда. Это было большим бедствием. Выпадали отдельные постановки, что придется и где придется. Однажды пришлось в Чебоксарах ставить что-то из Гальдони. Юная меня упросила делать костюмы. Да знаю я эти бедные театры, денег никаких. Есть гардероб для Островского, пользоваться можно, перекроить никогда. На репетиции актеры ужасно махали руками, пришлось шить им муфты, чтобы затруднить махание. Мужчинам тоже муфты шили, муфты актерам нравились. В гостинице Юна штопала колготки дочери Жени в свободный час в одиночестве, отправляя ритуал семейного уюта. Юна плюс Вася плюс Женя, пока к ней не поселили девицу из удаленного северного города, приехавшего в Чебоксары на заработки. Характер своего промысла девушка и не думала скрывать, в чем, я полагаю, было больше простодушия, чем цинизма. И она отговорилась с Юной о расписании, когда ей удобно было принимать клиентов. И чтобы Юна на это время нашла себе дополнительное занятие в театре или шла бы со своей штопкой в гости. Уезжая, гостиничная соседка оставила ценный подарок. Пачку цейлонского чая и фунтик конфет, свидетельство безмерной щедрости клиентов. Замечание в скобках. Тут мне что любопытно, пыталась ли моя юнка наставить случайную соседку на путь нравственного совершенства и духовного развития, или приняла непривычное для нее общество как вполне возможное и допустимое в этом мире, и Чернышевского читать не рекомендовала. Скобка закрыта. Но и к чему мне вспомнилась эта девица? Потому только что была она из Архангельска. Пробил час, и мы с Юной помчались именно в этот город, на какую-то конференцию, а на самом деле для слез. И ночью у тебя в номере оплакали трагическую гибель Тошки. Примечание. Тошка Анатолий Якобсон, 1935-1978 годы. Литератор, литературовед, поэт, переводчик, педагог, историк. Активный участник правозащитного движения, был редактором хроники текущих событий. Близкий друг Юлия, ему посвятивший свою книгу о Блоке «Конец трагедии». «Не случайно посвящение», — пишет он, предваряя книгу. В немалой мере, благодаря ему, я с молоду ориентировался на те представления о человеческом достоинстве и профессиональной чести, без которых всякое литературное дело есть ложь. Кроме того, после ареста Даниэля я заговорил вслух, и пока ничто не могло отучить меня от этой привычки, однако на будущее не загадываю. Вместе с женой Майи Улановский был вынужден эмигрировать в Израиль. Жизнь его оборвалась трагически. Конец примечания. Архангельский узел сюжета. Сюжет петляет в глубинах моей памяти. Она у меня не знакома с хронологией, зато крайне чувствительна к настроениям. В жизни моей подруги было много бедствий. Облом со Щукинским училищем, боже, как она его любила. Облом диссертации с Михаилом Чеховым, как она его чтила. Облом мечтания о собственном театре, как она этого хотела. Как у Юры Любимова, ни больше, ни меньше, но и меньшего не выпало. Выпало цирковое училище. Значит, раньше клоуны говорили «Здравствуй, Бим, здравствуй, Бом», а теперь будут говорить «Гул затих, я вышел на подмостки». Так пытаюсь унять ее печаль. Рисую смешные картинки. Вертман на манеже, Вертман на слоне, Вертман на проволоке. Печаль не унималась, хуже зубной боли. Цирк оказался для нее великим несчастьем. Но как же так? Почему магическая древняя сила цирка оказалась чужда ей, даже враждебна? «Ах, юнка, юнка, как можно возненавидеть цирк? Ты что, забыла и Мирхольды, и Корне?» «Да что мне и корейские игры? Там цель одна — сделать на воробьиный шаг больше, чем делают другие. И ногами, они ногами мыслят. Мир тонет в бездуховности, а я преступно в это вовлечена. И можно я уйду? Там обо мне в программке написано «Юный морец». Ну, можно». «Ну что за дикость у меня спрашивать разрешение? Хотя нет, не у меня». Это она его величество цирк через посредника запрашивала. И, подав заявление об уходе, так и сказала директору циркового училища, изрядно его озадачив: «Мир гибнет в бездуховности, и я отказываюсь принимать в этом участие». Кто еще с подобной декларацией покидал государственную службу? «Отказываю жить в бедламе не людей», не в обиду цирку, будет сказано. Но как же я до сих пор не сказала о главном про нее? Духовность, вот что главное, без этого она была как рыба на суше. Это слово для нее заключало в себе абсолют. Она дочке Жене прививала духовность, как прививки против кори. И не только музыку, стихи и все такое, но еще чтобы была во всем совершенна, включая ровные зубки, и усилия стоматолога сюда входили тоже. Чтобы потом все мужчины умирали, так им и надо. И это тоже в прейскуранте духовности эстетическое совершенство, жажда абсолютной гармонии. А еще была у нее манера брать человека на поруки. Начинала бурно воспитывать, водила в интеллигентные гости, осыпала книжками и самоздатом. Помню озадаченность застенчивого молдаванина, нашего друга, когда она окунула его с головой в омут диссидентской культуры. А он, хоть и был родом из молдавской деревни, сам выучил языки, читал Спинозу и Канта, и русское учение Юна принимал вежливо, но до конца не понял. Зато другие понимали. Ее бесчисленные ученики, ее юные подруги, ее почитатели, общаясь с ней, становились выше, хоть на сантиметр, а выше. Может быть, кто-нибудь и лучше становился, не знаю. Ее призванием стала просветитель. Просветитель от диссидентства, распространитель журнала «Москва» с текстом «Мастера и Маргариты», распространитель поэмы «Без героя», когда ее еще в печати не было, распространитель машинописной листовки Толи и Кобсона по поводу демонстрации на Красной площади, советские танки в Праге, наш общий великий позор. Но и это в скобках. Тотчас была ее успешная поездка в Таллин, конспиративная встреча с нашей эстонской подругой в кафе, чтение листовки. Листовка же, похоже, оказалась забытой на столике. А что с нас взять? Нас же с детства не обучали на подпольщиков. К тому, что нам выпало, мы не были готовы. Хотя готовы были ко всему, скобка закрыта. Мне казалось, да какое там казалось, так оно и было. Ее томила жажда креста, и она сама себя клеймила за то, что клеймо каторжника не прожгло ее нежную кожу. Чувство личной вины перед теми, кто сидел, было нам свойственно. Ей уже владело с отчаянной силой. Власть, швырявшая людей на тот свет, была нам ненавистна. Юна, я думаю, каждого спешила обучить на нового человека. Готовила к той свободной и счастливой грядущей жизни всех, кто попадал в поле ее притяжения, свято храня верность утопии, свернувшейся в чреве русской культуры. Эта верность у нее была сродни религиозному чувству. И мы не сразу догадались, что смерть потихоньку натачивает свою косу о порог квартиры на улице Халтурина. Ну да, больна, очень, но медицина, народные средства, а так, чтобы конец, нет, и Бог не допустит, потому что сейчас есть семейный очаг, потому что есть муж, есть ребенок, ребенок мал, еще и потому что впереди жизнь, когда хорошо будет, не сомневайся, и она не сомневалась, и вдруг оказывалось, что ее там не будет, да быть того не может, потому что не может быть никогда». И она объявила смерти газоват. Она смерть ненавидела, и о том, чтобы с неизбежностью смириться, речи быть не могло. Она была в гневе, она со смертью ругалась, она ее прогоняла. Ей угрожали эти 10 лет без права переписки. Это советское вранье, придуманное для подлого сокрытия истины. Истина же была в том, что это означало расстрел, убийство, уход в вечность. Не ты умерла, смерть тебя убила. Но почему? Но зачем у меня получился перекос в сторону беды? И справедливо ли так окончить про тебя? Давай про другое. У нас нынче принято открывать новые звезды, хоть и маленькие, и называть их именами людей, о которых забывать не хочется. Или просто нельзя забывать. Говорят, есть такие астрономы в Крыму. Вот они и называют. Я так долго живу на свете, что имею право на частичное впадание в детство. А потому вот поеду в Крым, в ту самую обсерваторию, и спрошу, нет ли у них какой-нибудь звезды, свободной от имени. Помнишь, как в экспедиции в Молдавии, когда все вокруг уже спали, ты шепотом пересказывала мне пьесу, которую я в ту пору не знала. Та пьеса называлась «Безымянная звезда». Примечание. Пьеса «Михая Себастьяна», по которой в 1978 году Михаил Казаков снял художественный фильм. Конец примечания.